Тот, кто избрал тропу земного благополучия и удобства, тот, возможно, будет иметь желаемое, но если оно поставлено выше и прежде учения, то оно и останется с избравшим и кончится вместе со всем, что завершает земное пребывание. А дальше –